Вам не спится, Ватсон? Я прекрасно спал, но меня разбудило вот это. Чё, слабо? Слабо нахуй, да? А я тоже пойду, блядь. И меня скоро на первом канале покажут, блядь. Чё, слабо? Слабо нахуй, да?